Номер 24. Скверна Одноглазого. Территория Нижний мир. Сейджи снова пропустил плановый транс, потому что поспешил удалиться в бесконечные коридоры хранилища. Тела жнецов не нуждались в энергетической подпитке, то есть во сне. Но в то же время они являлись высокоразвитыми социальными существами, и их мозгу требовалась периодическая перезагрузка. Такие моменты назывались трансом. Жнецы погружались в транс, запуская очистку сознания от ненужных накопившихся мыслей. Проблуждав какое-то время по коридорам и убедившись, что он один, Сейджи опустился на пол хранилища. Скрестив ноги и положив руки на колени, опустил голову и погрузился в транс. Но даже в этот раз, хоть жнец и отдалился от остальных, ему не дали очиститься. Он услышал, как в коридоре застучали каблуки. Среди темных жнецов представители женского пола – настоящая редкость. На территории кампуса и близлежащих окраинах таких особей насчитывалось всего 14. И только одна из них носила высокие каблуки. Сейджи вскочил и помчался к центральному месту сборов. Миранда. Жнец обратила на себя все внимание присутствующих. Обернувшись, она увидела, как Сейджи пересекал отсек ведьм и помахал ей рукой. Привычка из мира живых. Оказавшись подле ученицы, Сейджи заметил в ней что-то неладное и спросил. «Я забыл сдать сегодня бумаги. Нам нужно поговорить наедине». Не дожидаясь ответа, Миранда взяла Одноглазого за рукав и спешно провела в один из ближайших залов, притворив за собой огромную дверь. Она долго не могла подобрать слова, разминая руки и отводя взгляд. Ходила из стороны в сторону, пока Сейджи наблюдал за ее вздрагивающими черными кудрями. «Не следует медлить», — наконец произнес он. «Отыгранное волнение все усугубляет». Миранда замерла. «В главном штабе ходят слухи, что нелегальные некроманты кампуса делают воскрешение ночнорожденных из нашего хранилища». Она всячески пыталась держать дрожь в голосе, но Миранда была слишком чувствительной, даже по меркам жнецов. И, проведя большое количество времени на поверхности, достаточно хорошо изображала эмоции живых уже по привычке. «Почему они не устроят расследование в штабе ведьм?» «Ты не понял», — осадила Миранда. «Это похоже на заговор ночнорожденных против ведьм. Клевета, понимаешь?» Она отодвинула стул и присела. «Последние пару дней в отчетах замечены излишние записи о конфликтах между гнильными филианами и ночнорожденными». «Почему ты докладываешь это именно мне?» «После того, как поползли первые слухи, Дон захотел встретиться с тобой лично». Сейджи тут же поспешил во внешний мир, оставив Миранду одну. Атмосфера в кампусе не показалась жнецу странной. На улицах не наблюдалось паники, а количество стражей не было увеличено. Предполагаемый заговор еще не набрал свои обороты. Сейджи несся к Дону. Когда жнец оказался в кабинете старца, там же он обнаружил и преемника создателя. Мартин взирал на Сейджа с презрением, будто на старого врага. Он ненавидел мертвецкий подвид, но при наставнике не выказал жнецу открытой ненависти, лишь вздернул подбородок и отвернулся. В отличие от вычурного костюма Мартина, облепленного золотыми вышивками по краям, Дон был в простых белых шелках до пола, а на груди у него неизменно висел амулет, завернутый в красную ткань. Никто не знал, что это — оберег, драгоценный камень или порошок. Однако старец носил это украшение уже много сотен лет. Жнец частенько поглядывал на это украшение. Оно пахло смертью и одновременно жизнью, безумием и смирением. Словно что-то, что не должно было существовать во внешнем мире. Но ярче всего Сейджа ощущал необузданную ярость. И тут ему, словно по велению откуда-то свыше, вспомнилась старая легенда. Иуда на багрянике повис бездыханно, и болью он своею землю пропитал. Познать ярость Асентрита невозбранно. Но что ждет тех, кто безумие камня познал? Предав себя, дороги больше нет обратно. Лишь тьма ждет тех, кто этот путь избрал. И только священная жертва человека бездыханно очистит душу того, кто в омут безумия попал. Сперва Сейджи подумал, что это просто аллегорическое стихотворение из легенды ушедших времен. Но что-то заставило жнеца заострить на нем внимание именно в тот самый момент, когда необычное украшение старца оказалось прямо перед ним. «Сейджо!» — прозвучал голос Дона, выводя его из раздумий. «У меня к тебе просьба». «Слушаю. У нас есть подозрения о ведьмах. От ночнорожденных до меня дошли слухи, что из вашего хранилища пропадают души, и воскрешенные разгуливают в Белом городе». «Мне ничего об этом не известно, Создатель. Может, вам стоит спросить об этом главу клана Зелвено?» «Отношения главного штаба и Зелвена в последнее время напряженные. Я не хотел бы поднимать конфликт без причин, поэтому доверяю тебе это дело. Узнай, правдивы ли слухи». Сейджа оставался неподвижен. Он обдумывал, как устроить подсчет душ в колбах и остаться незамеченным. «Чего застыл?» — возмутился Мартин, окинув жнеца презрительным взглядом. «Тебе был отдан приказ!» — вскрикнул он, но резко оборвался, когда Дон слегка дернул рукой в его сторону. Жнец с минуту помолчал, уже собираясь услышать уточнение про слухи о заговоре, но, не получив таковых, покинул кабинет Дона, растворившись в пространстве, погружаясь в Нижний мир. Проверка заняла примерно 8 часов по времени внешнего мира. Жнецу повезло. Основная часть клана в этот момент находилась на поверхности, а советники — на собрании, потому он остался незамеченным. После пересчета душ отдела ночнорожденных ни в одном отсеке хранилища Сейджи не нашел утечек. Слухи о воскрешении не подтвердились. Однако жнец обнаружил явные странности в поведении хранителя отсека с душами стихии огня, когда речь зашла о проверке. И тогда Сейджи сам решил проверить их. Если ориентироваться на записи, транс подозреваемого жнеца, который уже более сотни лет являлся хранителем отдела огня, пройдет сегодня после 5 часов вечера по часовому поясу земли Джелиды. Сейджи успел как раз вовремя. «Пришло время во всем разобраться». Проскользнув через главные пропускные двери, он выжидающе затаился за углом черной мраморной стены. Подозреваемый тип напевал песню перед тем, как запустить процесс транса. Сейджи уже видел что-то подобное. Причуда из мира людей, когда женские человеческие особи пели песни своим детям перед сном. «Странно. Глупо. Человек, пусть и юный, без песен не сможет уснуть. Это же естественный процесс». Жнец допел последний припев. В зале наступила тишина. Сейджи поспешил по коридору к хранилищу. Еще не оказавшись в отсеке, услышал затяжной гул, в котором можно было разобрать крик мертвых и сиплое пение. Души часто издавали такие звуки, и в этом не было ничего подозрительного. Но в этот раз симфония напоминала шум и гам. Сотни тысяч душ пришли в движение. Ускорив шаг и распахнув гигантские двери отсека, жнец влетел в огненный зал. Следующее, что ему довелось увидеть, повергло мертвое сознание в состоянии некоего шока. «Мертвая Джелида! Как давно были проверки в этом месте?» Тысячи материй ломились наружу, крича и плача. Колбы перед жнецом, все как одну, покрывали глубокие трещины. Сейджа сразу понял. Движение душ продолжалось не первый год. Это привело к повреждениям на поверхности колб. Яростные крики, протяжное завывание. Они кого-то звали. Чего дожидался этот болван? Когда они пробьют колбы и вырвутся наружу? При проблемах с колбами эфирный материал перемещают в новый контейнер. А тут уже расползлись трещины. Сейджа приблизился к бесконечным стенам из колб. Души кричали и шептали неживым голосом. Он не походил ни на один язык поверхности. Протяжный набор несвязных звуков, который только жнецам было под силу понять. Положив руку на одну из колб, Сейджа вникал в какофонию звуков. Что-то несвязное. Снова крики, а потом он услышал имя. «Элен!» Приложив руку к другой колбе и послушав еще раз пару душ, он услышал то же самое. Сейджа осенило. «Якорь! Нужно обезвредить якорь! Срочно! Срочно обезвредить!» Жнец в спешке покинул хранилище. Переход пропускного пункта, переход границы и по выработанной привычке свежий воздух, наполняющий мертвые легкие, дал понять, что он на поверхности. Чтобы как можно скорее отыскать якорь, ему придется настроиться на особо низкую чувствительную волну и ощутить каждую душу в округе. Концентрация энергии жнеца шла не в точечном и глубоком анализе, а на поверхностном и массовом уровне. Сейджу не нужно было заглядывать внутрь душ. Достаточно просто почувствовать поверхностный тип. Душа огня в кампусе всего одна. Звуки вокруг постепенно пропали. Жнец медленно закрыл глаза, привычно вдохнув. Энергия плавно превращалась в образы, заполнявшие белый город. У него получилось. Оставаясь неподвижным, он сознанием метался по улицам города в поисках эфелианского огня. Одна за другой. Жнецу попадались души молодых и старых существ, дикарей и заядлых местных жителей, уставших студентов и обеспокоенных беженцев. Палитра красок наполняла тонкий мир. Тоже прекрасный по-своему. Просто те, кто не видел его, этого не знали. Еще сотня душ. Силы жнеца постепенно заканчивались, но взамен появилось ощущение, что он уже близко. Пара поворотов, пара эфелианов, и вот, наконец-то, Сейджа различил оранжевый цвет души. Студенческая зона отдыха. Попалась. Когда жнец открыл глаз, ему понадобилось несколько минут, чтобы привыкнуть к слепящему свету верхнего мира. Оказавшись в поле зрения Эфелиана, бегло осмотревшись, Сейджи сделал вывод, что смотрителя рядом с якорем душ не было. Эфелианы в формах частенько отлынивали от присмотра, когда их новобранцы много времени проводили на учебных службах. «Там есть кому за ними смотреть, ничего не случится». Так они говорили и вместо сопровождения шли пить в бар. Жнец понял, что ему никто не помешает. Прикрыв лицо воротником, Сейджа неспешно подошел к столику эфелианских девиц на открытой веранде. Компания девушек, которая до этого момента наслаждалась беседой, мгновенно притихла. «Эллен, я полагаю», — спросил жнец, уставившись на красноволосое существо. Эллен резко побледнела, ведь сама эфелианская смерть предстала прямо перед ней, назвав по имени. «У меня есть к тебе разговор», — продолжил жнец. «Эллен, скоро начнется лекция. Нам нужно идти». Тревожно встряла другая студентка, искоса поглядывая на собирателя душ. «Возможно, в корпусе тебя уже ждут для проверки». «Ах, точно, проверка!» Эфелиан, огня подыгрывая, поспешно схватила портфель. «Проверка подождет», — вставил Сейджа. «А вот твои мертвые предки нет». Эллен, услышав о душах, замерла. «Идите!» — коротко обратилась она к девушкам. «Позанимаемся в следующий раз». Студентки в спешке покинули кафетерий, и Эфелиан огня бросила на жнеца испепеляющий взгляд. «Мертвечина!» — вскрикнула она. «Это был первый раз, когда мне удалось собраться с одногруппниками после раскрытия правды! И тут явился ты и все испортил! Вонючая ты чернуха!» «Жнецов не волнуют твои проблемы с обществом». Эллен с горькой досадой взглянула в сторону удаляющихся студенток, будто жнец только что лишил ее последней возможности сблизиться с горожанами. Сейджа наклонился к Эллен, принюхиваясь. «Ты чего делаешь?» — возмутилась она. «От тебя пахнет мертвыми». «В каком смысле?» Элементали принялась обнюхивать себя. «Тебя трогал мертвый». Сейджа сосредоточился. «Это запах Кайла. Вчера. Не только трогал». Эллен замахнулась, но как только рука оказалась у бледного лица, испуганно замерла. Живой попросту не мог коснуться жнеца. Это инстинкт самосохранения. То же самое, что по собственной воле коснуться своей смерти. «Жнецов не учат понятию приличий!» «А что постыдного в спаривании?» «Мертвич... Топи, просто замолчи!» Она притихла, задумавшись. «Ты знаешь про души огня? Я появилась в ваших списках?» «Нет. Но если я не решу вопрос с твоими гостями, в списках могут появиться тысячи имен, жертв их желаний». Эллен подозрительно сощурилась. «Не доверяешь?» — в открытую уточнил одноглазый. «Ах, точно. У живых принято представляться при первой встрече. Я забыл об этом. Меня зовут Сейджо». Эллен встрепенулась, когда услышала имя жнеца. И Сейджо вопросительно наклонил голову в бок. Он сделал все правильно, как его и учили. Доверие живых начинается с представления друг другу своих имен. Но почему-то именно его имя вызвало у Эллен явную тревогу. «Один мой друг сказал, что тебе нельзя доверять. А еще я встречалась со светлым жнецом. Она тоже сказала держаться подальше от темных. Короче, мертвяк, я тебе не доверяю». До Сейджа дошло осознание, что ситуация обострилась, так как даже светлые жнецы узнали о якоре душ. Времени было действительно в обрез. «А светлому доверяешь?» — уточнил Сейджа, но элементали отвернулась, не ответив. «Она наверняка наплела кучу несуразицы. Я же, в отличие от светлой искусительницы, предлагаю помощь». «Есть два пути. Законно сдаться и незаконно бороться. Я сделала выбор, и совсем скоро буду свободна от огненных душонок». «Это глупое утверждение. И весьма странное. С мертвыми могут помочь только мертвые». Сейджи был убедителен. Мимика эфелианов огня яркая. Прочесть их эмоции было просто. Эллен, пусть и неохотно, но была согласна с Сейджи, и жнецу на ум пришла внезапная мысль. Как говорят люди, рыба заглотила наживку. «И что ты будешь делать?» «Не при всех», — озираясь, ответил он. «Нам нужно поговорить наедине». Сейджи направился в проем между кафетерием и магазином. Эллен мгновенье сомневалась, но все-таки проследовала за ним. Оказавшись наедине, жнецу наконец удалось сделать то, к чему Кайл попросил его не прибегать. Сейджи узрел пламенную душу. Чистое и большое пламя эфирной материи. В нем не было сомнений, грязных мыслей или прочего, на что можно было бы обратить внимание. В структуре оболочки Сейдж обнаружил дыры. Они почти затянулись, но их огранка была грубая, разодранная. Причина, по которой отдали приказ наложить на Эллен энергетический барьер, стала ясна. «Я вижу вторжение посторонних. Душу смотрели, даже трогали. Раны оставил любитель, скорее всего, некромант. Кто это сделал?» Эллен не ответила. Жнец отчетливо видел помимо дыр отпечатки посторонних в эфирной материи. Предки огня уже побывали в живом. Теория Сейджа подтвердилась. Они использовали Эфелиана как якорь во внешнем мире. Ее нужно устранить, хотя бы на время. «Ты больше не услышишь их», — произнес жнец. «Я позабочусь об этом. Но сначала я должен увидеть, почему Кайл на твоей стороне». Сейджа коснулся лба Эфелиана, и перед ним распахнулась живая дверь пламенной души, открывавшая путь к потаенным мыслям, сокровенным желаниям и страхам. Жнецу раскрылась ожесточенная история последнего потомка. Бремя рода, скитания, холодные ночи, пытки, издевательства, борьба со всем миром и одиночество. Но в противовес этому он увидел волю и непоколебимую веру в мир. Надежда, неугасающая надежда на фоне леденящего мрака, была такой светлой и чистой, будто ее хранитель никогда и не знал грязного прикосновения внешнего мира. И причина борьбы Кайла за последнего потомка огня в мгновение стала Сейджа так же понятна. Жнец покинул сознание элементалия. Эллен упала на колени и начала судорожно хватать ртом воздух. Настало время для основной части плана — обезвредить сосуд. Присев и аккуратно взяв элементалия за руку, Сейджи взглянул на Эллен с мыслью, что в конце концов она должна понять мотив его противозаконных действий. «Как я и сказал, ты больше их не услышишь». Скверна, исходящая рассыпчато черными крупицами, начала обвивать их руки. Коснувшись тонких кистей через вены, она мгновенно просочилась вплоть живого. Черные корни смерти рассекали свой путь под кожей Эллен. Эфелиан рухнула. Скверна пришла в действие, в уже бессознательном теле, покоившемся на земле. Сейдж задумался. «Скверны немного вошло. Думаю, у меня есть 3 дня, пока она не отравит плоть окончательно. Нужно успеть, прежде чем души огня вырвутся наружу, расколотив колбы от злости за то, что я сделал с их якорем. Рискованно, но выхода нет». Но не только гнев душ за такой поступок в этот момент кружил мысли жнеца. Он уже уловил на Эфелиане запах Кайла, след после тесного единения. До того, как началась история кампуса, Одноглазый много читал про отношения живых, и такой след сразу дал понять. Они стали близки. Потому Сейджа осознал еще одну тягость своего положения. Он осквернил любимую своего друга. «Наверное, он мне этого не простит. Не знаю. Но нужно решить, что делать с телом сейчас». Бросив взгляд на Эллен, Сейджи осознал, что не может оставить тело в хранилище, так как там не было кислорода. А если передаст его здешним темным жнецам, появятся вопросы. Единственный оставшийся вариант – запереть элементалия в квартире и сообщить сопровождающему, что новобранец болен. Другого варианта Сейджи не придумал, а времени не оставалось. Он легонько пнул Эллен и не уловил ответной реакции, убедившись, что элементали точно без сознания. В последний раз напомнил себе: «Три дня, чтобы решить проблему с якорем огня. Три дня».